Глава третья. Фарид и Сет. Я встретил Фарида и Сета за 6 лет до конца прошлого века, уже после того, как познакомился с похитителем тел, но до знакомства с Мемнахом. И хотя в тот момент я счел встречу случайной, но позднее понял, что, скорее всего, это было не так, они специально искали меня. Наша встреча произошла в Лос-Анджелесе чудесным теплым вечером. Я согласился побеседовать с ними в кафе в саду неподалеку от Сансет-Бульвар, где они подошли ко мне. Два могучих вампира. Древний и молодой, напитанный живительной кровью второго. Старшим был Сет. И, как всегда бывает с великими долгожителями, я узнал его по биению сердца задолго до того, как увидел. Они, эти древние чудовища, умеют укрывать от посторонних свой разум, и, как бы стары ни были, прекрасно умеют выдавать себя за смертных, чем и пользуются, однако им не утаить от бессмертных вроде меня могучее биение сердца и слабый отзвук чего-то похожего на дыхание, только у них это скорее напоминает рокот мотора и, само собой, является для нас сигналом бежать, бежать, если не хочешь, чтобы от тебя осталась лишь горстка пепла или пятно сажи на тротуаре. Но я не привык убегать. А кроме того, тогда вообще не был уверен, хочу ли жить. Совсем недавно я опалил кожу до густой черноты в пустыне Гоби, безуспешно пытаясь покончить с собой и сказать, что мною владело настроение «катись оно все к дьяволу» было бы сильным преуменьшением. Опять же, до сих пор мне всегда удавалось выжить, так почему бы не пережить встречу с еще одним древним вампиром? Я самолично лицезрел близнецов. Я знал правящую царицу. Разве не наделили они меня своей защитой? Однако я знал еще кое-что своими записями. И рок-музыкой я пробудил не только царицу, но и множество иных бессмертных по всему земному шару, и никто не мог бы сказать доподлинно, что они представляют собой. Я знал лишь, что они существуют. Итак, я брел себе по Сансет-бульвару в гуще толпы, наслаждаясь моментом, забыв, что я чудовище, забыв, что я уже не рок-звезда, прикидываясь шутки ради, что я никто иной, как прекрасный Джон Бон Джови. Несколько месяцев назад я случайно попал к нему на концерт и теперь одержимо крутил и крутил его песни на своем маленьком плеере. Словом, я вышагивал по тротуару, строил глазки проходящим девушкам, улыбался миловидным смертным и время от времени приподнимал розовые очки, чтобы подмигнуть кому-нибудь из встречных. Волосы у меня струились в потоках неизменного стылого ветерка с западного побережья, и в общем и целом я наслаждался жизнью. А тут вдруг этот стук сердца. Роковой стук. Что ж, Марет и Микар тогда еще не исчезли из мира, так что я подумал лишь, сейчас-то я что-то натворил? И тут ко мне подваливают эти два потрясающих кровопийца. Даже тот, что пониже, добрых 6 футов ростом, великолепная золотистая кожа, истинно черные вьющиеся волосы обрамляют красивое пытливое лицо с огромными глазами и четко очерченными губами. Одет, ничего не скажешь, щеголевато. Сшитый на заказ английский костюм и, опять же, сшитые на заказ узконосые коричневые ботинки и то и другое превосходного качества, а второй, чуть повыше, худощавый гигант, причем тоже темнокож, Хоть мне-то видно, что не от природы, а обгорел, и, насколько могу судить, живет с давней древности. Черные волосы обстрижены короче некуда, зато череп прекрасной формы, миндалевидные глаза, а наряд для западного Голливуда, пожалуй, слегка экзотичен, а вот где-нибудь в Каире смотрелся бы, естественно, аравийская рубаха, сауб до пят, белые штаны и открытые сандалии. Впечатляющая парочка. Шагов за пять до меня тот, что пониже, молодой вампир, недавно причастившийся крови, приветственно протянул руку и певучим, типично англо-индийским голосом сообщил, что его зовут доктор Фарид Бансали, а это его наставник Сет, и они были бы счастливы побеседовать со мной в их любимом кафе неподалеку отсюда. Признаюсь, предложение так взволновало меня, что я чуть не прослезился, однако же не показал и виду. Я сам творец своего одиночества, так к чему все эти эмоции? Кафе оказалось великолепным, на столиках темно-синие скатерти под цвет ночного неба, подернутого поволокой набухших влагой облаков, отражающих бесконечную подсветку огромного мегаполиса. И пока мы сидели, лениво поигрывая едой на тарелках и время от времени поднося к губам вилку с карри, чтобы насладиться ароматом, на заднем плане нежно и негромко играла ситара, вплетая мелодию в череду моих дум. В прозрачных бокалах ярко сверкало вино. А потом новые знакомцы сумели меня удивить. «Видишь вон то здание? Нет-нет, вон то другое. Этот дом принадлежит им. Там размещается их лаборатория, и они будут крайне признательны, если я соглашусь сотрудничать с ними. Пара анализов, ничего страшного, совершенно не больно, крошечные образцы крови, кожи, волос и всякое такое. И передо мной развернулась история о том, как год назад в Мумбаи Сет пришел в больничную палату, где Фарид, блестящий ученый и врач, лежал при смерти, став жертвой заговора между его же собственной женой и коллегой-ученым. Впавший в кому Фарид счел тогда явление Сета всего лишь очередным эпизодом предсмертного бреда. «И знаешь, — сообщил он мне мелодичным голосом, — я-то думал, что первым делом захочу отомстить жене и ее любовнику. Они украли у меня все, даже жизнь, но на деле я сразу же забыл и о них, и о мести. Сет в древности был целителем. В его голосе тоже слышался заметный акцент, но я не смог распознать, какой именно, да и как бы, учитывая, что Сет причастился крови на заре истории. Он принадлежал к тому типу сложения, что принято называть худощавым, поразительно симметричное лицо, даже руки, крупные, с массивными запястьями и кистями, крайне заинтересовали меня. Ногти, разумеется, напоминали стекло, а стоило ему заговорить, как холодное лицо вспыхивало внутренним огнем, и бесстрастная маска, дарованная кровью, бесследно пропадала. «Я дал Фариду дар крови, чтобы он стал нашим врачом», — объяснил Сет. «Сам я, увы, уже не в состоянии постичь современную науку и решительно не понимаю, как это среди нас до сих пор нет ни врачей, ни ученых-исследователей». За минувший год они оснастили свою лабораторию всеми мыслимыми и немыслимыми достижениями современной медицины, и скоро я уже шагал вслед за ними по верхним этажам их института, переходя из одной ярко освещенной комнаты в другую и дивясь на персонал. молодых вампиров, готовых сделать МРТ или томографию, или анализ крови. «Но что вы собираетесь делать со всеми этими данными?» — поинтересовался я. «И как вы это все провернули? Неужели причащаете других ученых к крови?» «А ты никогда всерьез не обдумывал эту идею?» — спросил Фарид. «После того, как у меня взяли все биопсии и выкачали несколько пробирок крови, мы уселись поговорить. У них в садике на крыше отделенная загородка из закаленного стекла от стылого ветра с океана. Внизу в живописном тумане мерцали огни Лос-Анджелеса. «Не могу понять мир, — начал Фарид, — в котором все самые выдающиеся и знаменитые вампиры, сплошь поэты да романтики, причащающие крови лишь тех, кого любят, лишь из-за чувств да эмоций. О, пойми меня правильно, я высоко ценю твои книги, каждое слово, они стали для детей ночи священным писанием. Сет как-то принес мне их почитать и велел изучить хорошенько. Но разве тебе никогда не приходило в голову привести к нам тех, кто нам по-настоящему нужен? Признаюсь, меня страшила сама эта идея, как страшила и мысль, что смертные попытаются генетически конструировать отпрысков специально для каких-нибудь профессий или отраслей. «Но мы же не люди», — возразил Фарид и тотчас же устыдился своих слов. До того очевидно и глупо они прозвучали, бедняга аж покраснел. «А что, если таким образом мы получим нового тирана?» — спросил я. «Тирана, по сравнению с которым Акаша, со всеми ее фантазиями о власти над миром, покажется неопытной школьницей. Вы же понимаете, что все, что я писал о ней, чистая правда, до последнего слова, неостановимо ее она перевернула бы весь мир, стала бы богиней». Фарид не нашелся, что мне ответить, и обеспокоенно покосился на Сета, но тот взирал на меня лишь с пристальным интересом, не больше, и ласково накрыл правую руку Фарида огромной костлявой ладонью. «Все хорошо», — заверил он его. «Листат, пожалуйста, продолжай». «Что ж, предположим, между нас снова возникнет подобный тиран, и, предположим, он причастит крови солдат и техников, которые нужны ему для истинного переворота и захвата власти. С Акашей все было довольно примитивно. План, основанный на избранной религии, которая отбросит мир назад. А вот с такой лабораторией, как эта, тиран запросто создаст вампиров, которые станут производить оружие, психотропные вещества, бомбы, самолеты, да что угодно, что повергнет в хаос нынешний технологический мир. И что тогда? Да, вы правы, те из нас, кого сейчас знают все, сплошные романтики. Да, мы такие, мы поэты, но мы — личности, безгранично верящие в личность и исполненные любви к ней. Я умолк. Звучало это все так точно, я и в самом деле во что-то верил. Листат — мечтатель. Во что там я верил? В том, что мы проклятый народ, и всех нас надо истребить. Сет уловил мою мысль и немедленно отозвался на нее. Неуловимый восточный акцент придавал его глубокому медленному голосу особую резкость. «Почему ты такого мнения о нас? Ты, тщательно перебравший и отвергший все религии твоего мира. Что мы такое?» «Мутация». «Но эволюция и происходит благодаря мутациям. Я не притязаю на всю полноту понимания, но разве не правду написал ты, рассказывая, как была уничтожена Акаша и священный источник? Сердцевина, или как там еще ты это называешь, словом «корень, что питает и оживляет нас всех», перешел в разум и тело Мекаре. «Да, это правда», — согласился я. «И они, эти двое, куда-то ушли. Уверяю тебя, покинули мир. И если они считают, что мы, как вид, имеем право на существование, то не сообщили этого никому из нас. И если они узнают о вашей лаборатории, то уничтожат ее. Скорее всего». Впрочем, я тут же добавил, что даже и в этом-то не уверен. Зачем бы им уничтожать нас, когда мы можем так много им предложить? — подивился Фарид. «Я в силах создать для Маарет слепой сестры бессмертные глаза, так что ей не придется более пользоваться глазами смертных и постоянно менять их, когда они умирают у нее в глазницах. Для меня это совсем не трудная задача, только дайте мне правильную кровь. А не Майя Мекаре. Я бы определил, остались ли у нее зоны мозга, которые можно пробудить и оживить». Я горько улыбнулся. «Какие перспективы?» «Лестат, неужели ты не хочешь знать, из чего сделаны твои клетки? Не хочешь знать, какие химические компоненты твоей крови сдерживают физиологическое старение?» «Старение?» «Я не понимал, при чем тут оно. Я же считал, мы все мертвы. И вы, целители мертвецов...» «Ах, Лестат!» — покачал головой Фарид. «Мы не мертвы. Это всего лишь поэтический образ. Очень древняя поэзия, и скоро от нее не останется и следа. Лишь хорошая поэзия остается в веках. Мы очень даже живы. Мы все. Твое тело — сложный комплексный организм, ставший хозяином другому, хищному организму, который каким-то образом год за годом трансформирует его с некой определенной эволюционной целью. Разве ты не хочешь узнать, что это все значит?» Слова его вдруг все для меня переменили. Словно во мраке забрезжил свет, я вдруг узрел все царство, возможности, о которых никогда прежде не думал. Ну, конечно же, Фарид способен на все это, разумеется. Он продолжал рассказывать очень научно и, надо думать, блестяще, однако речь его была так пересыпана всякими терминами, что скоро зазвучало для меня как иностранный язык. Как я ни пытайся, а все не в состоянии постигнуть современную науку. Всего моего сверхъестественного ума не хватит на то, чтобы понять статью по медицине. Я имел лишь самое поверхностное, дилетантское представление обо всех этих словах, что он употреблял. ДНК, митохондрии, вирусы, эукариоты, ткани, физиологическое старение, геном, атомы, кварки и так далее. Я старательно изучал многие популяризаторские труды, написанные для широкой аудитории, но не вынес из них ничего, кроме почтения, смирения и глубочайшего осознания полной своей бездарности и никчемности. Ведь я стою в стороне от жизни, которая дарит столь величественное открытие. Фарид понял, что я безнадежен. «Идем. Я покажу тебе хоть малую часть того, на что способен», — предложил он, и мы снова спустились в лаборатории. Почти все кровопийцы уже ушли, но я уловил слабый запах человека, быть может, даже и ни одного. Фарид предложил мне невероятно заманчивую возможность. «Хочу ли я испытать эротическое возбуждение?» такое же, какое знавал в 20 лет в Париже, еще до того, как умер. Что ж, он в состоянии мне помочь, а тогда у меня образуется семя, сперма, и он бы очень не прочь получить немного для анализов. Я был потрясен. Само собой, от таких предложений не отказываются. «Ну и как тогда нам собрать образцы?» — спросил я, смеясь и слегка краснея, хотя сам от себя такого не ожидал. Даже при жизни я предпочитал разделять свои эротические эксперименты с кем-нибудь еще. Фарид предоставил мне выбор. За стеклом на огромной мягкой кровати сидела, читая при свете тусклого ночника толстую книгу в твердой обложке, молодая женщина в белой ночной сорочке. Стекло было односторонним, так что она не видела и не слышала нас. Я бы дал ей лет 35-36, то есть совсем немного по нынешним временам, хотя 200 лет тому назад дело обстояло иначе. Должен признаться, лицо ее показалось мне знакомым. Густые длинные темно-русые локоны, глубоко посаженные голубые глаза, пожалуй, слишком светлые для идеала истинной красоты, гармоничные черты и невинные, хоть и чувственные, губы. Комната напоминала декорации к какой-нибудь пьесе. Голубые обои из легкой ткани, чуть затененные оборчатые абажуры, а на стене картина, которую легко представить в любой старинной спальне. Английская деревенская улочка XIX века, стайка гусей, речка и мостик над ней. Лишь медицинские справочники на столике у постели, да тяжелый том в руках женщины выглядели до странности неуместно. Белая ночная сорочка обрисовывала очертания высокой, крепкой груди и длинных стройных ног молодой женщины. Красавица подчеркивала что-то в книге карандашом. «Можешь лечь с ней? Тогда я потом возьму образцы прямо из нее», — пояснил мне Фарид. «Или, если хочешь, можешь сам взять для меня образец старым добрым способом, в одиночку». Он подкрепил свои слова выразительным жестом правой рукой. Мне не пришлось долго раздумывать. Когда в результате махинации похитителя тел я попал в человеческое тело, мне удалось насладиться обществом двух красоток, но это было в другом обличье, а не в старом моем теле, теле вампира. Этой женщине хорошо платит. Ее окружили почетом и уважением. Она здесь как дома, — сообщил Сет. Она и сама врач. Ты не удивишь и не испугаешь ее. Она никогда еще не принимала участие в подобном эксперименте, но вполне готова к нему. Кроме того, она получит дополнительное вознаграждение. Что ж, — подумал я, — почему бы и нет? Коли никакого вреда ей не будет. Такая чистенькая и хорошенькая, в типичном аккуратно американском стиле. И эти яркие глазки, и локоны оттенка спелой пшеницы. Я почти ощущал аромат ее волос. То есть даже не почти, а и в самом деле ощущал очаровательную свежесть мыла или шампуня и солнца. Она выглядела такой соблазнительной, неотразимой. Я жаждал высосать у нее всю кровь до последней капли. Способно ли эротическое желание превозмочь эту жажду? Ладно, давайте. Только вот как ученым мужам удастся заставить мертвое тело снова ожить, произвести семя?